потому что как раз в этот день на прогулку решила пойти в новой норковой шубе, которая до этого висела в прихожей. Катя заливисто расхохоталась, Ирина тоже улыбнулась. Ну и кто у них теперь моет посуду? Конечно же, жена, старым испытанным способом. А профессор в этот момент на кухню не выходит, чтобы не расстраиваться. Эксперимент-то не удался. А почему она тебе вдруг рассказала эту историю вчера? Дело-то было зимой, насколько я поняла. Не в сентябре же она в шубе гулять пошла. Да потому что вчера они опять залили нижних соседей. У них разорвалась гибкая труба, которую профессор купил на рынке и установил под мойкой в качестве эксперимента. Устанавливал сам, потому что жена иногда пилит его, что он не занимается домашним хозяйством. А он любит покупать всякие новинки и применять в своей квартире. Правда, обычно вызывает сантехников, а тут решил сам справиться. Труба оказалась какая-то левая, но продавец ее так расхваливал, что наш доверчивый сосед купился. Какое счастье, что я живу не под ними. Уже второй раз радуюсь. Пустячок, а приятно. За разговорами доехали до дома Турецких. Ирина подняла голову, посмотрела на темные окна и вздохнула. «Брось вздыхать», — одернула ее Катя. «Ты разве ждала чего-нибудь другого? Бери лучше сумки, у меня в багажнике ведь тоже полно еды. Поживу у тебя, пока все не съедим. Или пока Саша не вернется». Ирина с укором взглянула на подругу. Та утешать совсем не умела. Или просто не старалась. Могла же сказать как-то иначе, например, переночую, а утром, когда Саша вернется, вместе позавтракаем и поеду домой. Глава третья. Петр Щеткин сидел над материалами по делу о квартирных кражах, то есть дел было уже 4. И хотя он к богатеньким Буратино относился без особой любви и восхищения, его профессиональный долг требовал помочь этим удачником на ниве финансового успеха. Правда, в данном случае удачливыми их можно было назвать с большой натяжкой. Но опять же, с какой стороны посмотреть? Все живы-здоровы, под горячую руку грабителям не попались, а добро можно снова нажить, раз у них к этому имеются такие недюжинные способности. Первое дело легло на стол старшего оперуполномоченного Щеткина еще 2 месяца назад. На улице Станиславского ограбили известного писателя. Его имя было у всех на слуху, поскольку он умудрялся каждые 3 месяца издавать по новому детективу. Щеткин ради интереса прочитал его 2 книги. Понравилось. Сюжет лихо закручен. И главное, не с первой страницы догадываешься, кто же совершил убийство. Когда Петр беседовал с писателем, тот ему тоже понравился. Во-первых, он вообще уважал трудолюбивых людей. А этот же пишет с утра до ночи, не разгибая спины, а может и ночи напролет. Иначе как можно успевать писать такую прорву книг? Во-вторых, на допросе вел себя спокойно, без истеричности, хотя из его дома унесли много ценного. А ведь оно ему недаром досталось. К счастью, компьютер я прихватил с собой на дачу, а решил поработать на природе. А то, если бы украли и его, это было бы большой потерей. Я как раз заканчивал новый роман. И вообще у меня в нем много ценной информации. И сколько вы отсутствовали? 1,5 недели. Жену с сыном отправил на отдых в Испанию, а сам поехал на дачу. Решил на природе и отдохнуть, и поработать. Домой вернулся накануне возвращения семьи. Заподозрил что-то неладное, когда дверь открывал с некоторыми затруднениями. Захожу... Поле брани. Все перевернуто, дверцы шкафов открыт, повсюду вещи валяются, книги вывалены на пол. Наверное, деньги сначала в книгах искали. Но когда нашли сейф в тайнике в платяном шкафу, выгребли все. Щеткин знал по заключению, что в квартире действовали 4. Следователи определили следы от обуви 4 мужчин. Пока одни воры рылись в обширной библиотеке писателя, остальные прочесывали квартиру в поисках возможного сейфа. Нашли. Поэтому добрая половина книг на стеллажах осталась нетронутой.